إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 22 حديث عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزيد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم. Передаются слов Абу Абдилляхи Джабир ибн Абдилляхи Аль-Ансари رضي الله عنهما, что один человек обратился к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма, сказав: «Скажи мне, если я буду совершать 5 обязательных молитв и поститься во время Рамадана, и считать дозволенным дозволенное и запретным запретное, ничего не добавляя к этому, войду ли я в рай?» На что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Да». Шейх Салих аль-Шейх, хафизахуллаху та'аля, говорит: «Хадис у Джабир ибн Абдилляхи, ради Аллаху анху, аль-хадис тани у айшрун». Хадис Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху анху, это 22-й хадис. Мин хадиля хадис ан-Навави, из этих хадисов, который упомянул Хафиз ан-Науви в своей книге «Аль-Арбаин». Каля ради Аллаху анху, Джабир ибн Абдилля ради Аллаху анху рассказал: «Анна раджулян саля Расуль Аллахи саллаллаху алейхи вассалям», то, что один человек спросил пророка саллаллаху алейхи вассалям. Шейх Утаймин рахимахуллаху тааля говорит: «Этот человек не упомянут». То есть кто тот человек, который задал пророку вопрос саллаллаху алейхи вассаляма? И это не является для нас обязательным, потому что, баракаллаху фикум, целью не является узнать имя этого человека, потому что это не меняет из сути вопроса ничего, говорит шейх Утаймин рахимахуллаху тааля. Баракаллаху фикум. Единственное, когда нам нужно узнать имя человека или кто тот или иной человек, если от этого зависит хукм, который упомянут, или шариатское постановление, которое упомянуто в том или ином вопросе, баракаллаху фикум. Факаля райта и саляйтуль мактубат. Райта баракаллаху фикум бимана ахбирни. То есть сообщи мне, если я буду совершать 5-кратную молитву и буду поститься в месяц Рамадан, и буду считать дозволенным дозволенным, и у харам туль харам, и буду считать запретным запретным, валя мазид аля далька шай, и не добавлю ничего к этому, а адхулю джанна, войду ли я в рай, валь наамун, сказал да. Фи хадаль хадис зукира баадуль ибадат. В этом хадисе упомянуты некоторые виды поклонения. Вахи ибадату саляти вассиям, и это поклонение молитвы и поста. وَإِحْلَالِ الْحَلَامِ حَلَالِ и считать дозволенное дозволенным, وَتَحْرِيمِ الْحَرَامِ и считать запретное запретным, وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَاتٍ أُخْرَى, в некоторых версиях этого хадиса пришло, قَدْ تَكُونُ هِيَ أَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ, может быть, это является основой этому хадиса, أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ جَاءَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, в нем рассказывается о том, что один из бедуинов пришел к пророку саллаллаху алейхи вассалям. Будь это арабы или иностранцы, их называют как аль-араб. Фасаля нумур ислам, и он спросил посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям об исламе. Факаля раджули навии саллаллаху алейхи вассалям, и этот человек сказал пророку саллаллаху алейхи вассалям: «Атана расулюк, к нам пришел твой посланник», то есть он сказал это об этом посланнику, «я же муанна катазу муанна Аллаха арсаляк», и твой посланник возомнил то, что ты возомнил, что тебя послал Аллах, «Аллаху арсаляк», правда Аллах тебе послал? Каля Наби алейхиссалям, наам, на что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал да. Факаля атана расулюка язуму аннака тазуму анна Аллаха тарда алейхи хамсу салават, к нам пришел твой посланник и возомнил, что ты, мол, возомнил, что Всевышний Аллах взял нас 5-кратной молитвой ля ахрихи, и так до конца хадиса, баракаллаху фикум, хадис упомянул имам Муслим. Ва фи ахрихи факаля ар-раджуль наби саллаллаху алейхи вассалям, в конце этого хадиса упомянуто, что этот человек сказал посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассалям: «Валяди баафака биль хак», клянусь тем, который послал тебя с истиной, «ля азиду аля хаза шай», я ничего не добавлю к этому. Факаля наби саллаллаху вассалям, алейхи саллаллаху вассалям, на что ему сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям: «Дахаль джанта ин садак», он войдет в рай, если сказал правду. У фиривая и в другой версии сказано: «Мансарраху аньянзару ля раджули минахли джанте фальянзару ля хаза», тот, кого радует посмотреть на человека из обитателя рая, пусть посмотрит на этого человека. «Вахунака риваяту нухра фимаджиль арави или наби саласам», есть и другие версии хадисов, которых рассказывается о том, что некий бедуин пришел к пророку саллаллаху салям фидикр аль-фарайт, и в них упомянуто некоторые обязательные столпы ислама, как салят, вассиям, закат, валь-хадж. Азиля хадис тадуллю аля аннам фааля хадиль ваджибат, и в этом хадисе указание на то, что тот, кто выполняет эти обязательные предписания, мумтафилян, то есть выполняет это потому что мунтафиль, имтисалин. Что значит имтисалин? То есть потому что их приказал Всевышний Аллах Субхану Таля выполнять. Мутакарибан бихи илля Аллахи джалля ва'аля. Приближаясь этим самым к Всевышнему Аллаху Субхану Таля. То есть почему я говорю мунтафилин, надо обратить на это внимание? Потому что среди людей есть те, кто делают эти виды поклонения не имтисалин. Не потому что это приказано Всевышним Аллахом, а потому что он застал на этом свой народ. Все люди делают, вот как научили его мама, папа по утрам зубы чистить, точно так же научили его мама, папа намаз читать. Вот он делает это не от того, что, Всевышний Аллах к нему приказал, не от того, что Всевышний Аллах приказал ему это сделать, не от того, чтобы приблизиться к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля этим видом поклонения, а просто от того, что застал на этом своих родных, близких и так далее. Поэтому очень важно, как говорит шейх Салих Аль-Шейх, тот, кто выполняет эти виды поклонения из-за того, что это приказано, приближаясь к этим самым к Всевышнему Аллаху, фасалля салават аль-мактуба, мутиан лилля, и он совершает пятикратную молитву, подчиняясь Всевышнему Аллаху, джалля ва'аля, васама вазакка мутиан лилля, и держит уразу, и дает закат, подчиняясь Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, вахаджи мутиан лилля, и совершает хадж, подчиняясь Всевышнему Аллаху, вахалля аль-халяля мутиан лилля, и считает дозволенное дозволенным, подчиняясь Всевышнему Аллаху, вахаррам аль-харама мутиан лилля, и считает запретное запретным, подчиняясь Всевышнему Аллаху, аннаху мин ахли джанна, то есть то, что подобный человек будет из обитателей рая. Валь-хадис мутааддида фи залик. Пришло много хадисов, указывающих на эту тему. Ба'духа юраттибу саваба аль-джаннати аля калимати тавхид. В некоторых хадисах упомянута вознаграда раем тому, кто произносит слова единобожия. В некоторых упомянута награда раем тому, кто совершает молитву. В некоторых упомянута награда тому, кто держит раем, награда рая тому, кто держит уразу. Фи альфазин мухталифа, то есть в разных версиях хадисов, у риваят мутаадида, различных версиях этого хадиса. والحاصل одним словом أن هذه الروايات التي فيها يراد ترتيب الدخول الجنة على بعض الأعمال الصالحة المقصود بها أنها إذا فعلت مع اجتماع الشروط. Одним словом, все эти версии, в которых упомянуто то, что наградой за эти дела, за некоторые праведные дела будет рай, подразумевается, если эти дела будут выполнены в соответствии со всеми условиями. Вантифа аль-мавания, если будут отсутствовать какие-либо препятствия, ау иза фуилят хавиля фаль-малитян бит-таухид, или же если эти дела будут выполнены, при том, что тот, кто их совершает, будет единобожником, фахадани хтималяни кама закартуляк. Эти две вероятности, как я тебе упомянул. Ауалин аннага мачтимай шурут вантифа аль-мавани. Первое, при том условии, что будут собраны все условия, будут отсутствовать препятствия. Ватани аннау маалитиани таухид. Второе, при наличии единобожия у того, кто совершает эти праведные дела. Ляннагу биги тасиху салят. Потому что по причине молитвы, или же по причине объединения всех условий отсутствия препятствий, будет действительно молитва. Ватукбалю закат, и будет принят закат. Ваясиху саям, и будет действительно ураза или ахрихи, и так до конца. وهذا معناه أن قوله عليه الصلاة والسلام نعم. Это и есть, говорит, смысл слов пророка саллаллаху алейхи вассалям, когда он сказал да, или, то есть когда сказал войду ли я в рай, он сказал да, или же дахаль джанна инсадах, или же в его словах он войдет в рай, если он сказал правду. Анна духуль джаннати мамну, я извиняюсь, анна духуль джаннати мутанави. وهذا ظاهر دلت عليه أدلة أخرى. То, что причина вхождения в рай бывает разных, и этот на то, что внешне указывает баракаллаху фикум эти хадисы. Фама джаати нусусу фитараттуби духуль джанта лябад ля амаль. То есть, если в каких-то текстах шариатских, будь то аят или хадисы, упомянуто, что вхождение в рай будет за какие-то праведные дела, фагуа хакку на лявагире, то есть, это истина, и мы, то есть, как на это указывает, принимаем так, как на это указывает внешний смысл хадиса. Уаман ата биттаухиди уамиля вилля амаль сольхи, и тот, кто исповедовал единобожие и совершал праведные дела, бия амилин фаиннаху мавудум бильджанна, то есть каким бы он дело ни совершил из этих праведных дел, то ему обещан рай. Уаллаху джалля ва'аля ва'адаху, Всевышний Аллах Субхану Тааля обещал этого человека войти в рай, и как сказал Всевышний Аллах в Коране, уаман аздаку мин Аллахи хадиса, и кто правдивее в своих речах, нежели Всевышний Аллах Субхану Тааля. Вадухулю джанна, вход в рай, вход в рай финнусус в шариатских текстах, Шейх Усаймин Рахима Таль говорит о том, что такое Джанна. Джанна хия дару наим, то есть это обитель наслаждения. Ляти аддаху Аллаху джалля валя лимуттакин, который обещал Всевышний Аллах субхана таля богобоязненным людям. Фига маля айна раат, в раю будет то, что глаза человеческие не видели. Валя удана самиат, и то, что уши человека не слышали. Валя хатара аля кальби башри, то, что даже человек представить в своем сердце не может. Вальджанту фия факи гатуна нахиль, в раю будут фрукты, в раю будут пальмы, варумман, в раю будут гранаты, вафига ляхмун, вама, будет мясо, будет вода. Вафига лябан, ваасаль, в раю будет молоко, в раю будет мед, в раю будут гурии. Пусть Всевышний Аллах спонтан сделает нас из обитателей рай. Вадухулю джанна финнусус, говорит шейх Салих, я извиняюсь, валисму мутабику лиля смай фидуни, шейх Утамин продолжает, что говорит имена, все названия эти, то есть фрукты, мясо, вода, мед, молоко, женщины, имена, говорит, соответствуют именам, то есть того, что будет в раю, имена того, или название того, что будет в раю, соответствует названиям того, что на этом свете. Валякин хатыхату мухалифа лягагаятуль мухалифа. Однако суть вещей абсолютно отличается тех, то есть вещей, которые будут в раю, абсолютно отличается от тех вещей, которые на этом свете. Как сказал Всевышний Аллах, «Фаля талиму нафсу мауфи лягуми курати айум», и не знает душа то, что скрыто для них из услады очей. «Вакавлю талиф ль хадис кутси», также, как сказал Аллах субхану талиф хадис кутси, «Аадатту ли ибади ссалихина», «Я приготовил своим праведным рабам», «Ма ля айна ра», «То, что глаза не видели», «Валя удана самиат», «То, что уши не слышали», «Валя хатара ля кальби башар», «И то, что даже не приходит на разум человеку», «Барак лофикум». Шейх Салих говорит, «Удухуль джанна фин нусуус», «Вхождение в рай в шариатских текстах», «Таратан юраду беги духуль аль ауали». Вот это очень важно, то, что говорит Шейх Салих. Знание этого вопроса, бараклуфикум, это асиль, то есть установление основы, и в соответствии с этой основой мы будем понимать правильно шариатские тексты. Под вхождением в рай, то есть если где-то в аяте или в хадисе упомянуто вхождение в рай, кто сделает так-то, так-то, войдет в рай, или кто совершит такое-то, такое-то дело, награда ему будет рай и тому подобное. Иногда под этим подразумевается изначальное вхождение в рай. «Ватаратан юраду виги духуль аль-маали». Иногда же имеется в виду, что человек войдет, но может быть не сразу. «Вагаде флизба». То есть это если говорится о том, что войдет человек. То есть в утвердительной форме. В положительном. Войдет. «Я не закиля дахаль джанна факад юраду бин нас ан ядхуль гаулян». То есть если в каком-то шариатском тексте упомянуто, что человек войдет в рай, то есть может пониматься, либо войдет туда изначально, сразу же, то есть зайдет с теми, кто войдет туда в рай изначально, то есть и не будет вот подвергнут наказанию до этого, то есть ему будет прощено, если он совершил что-то такое, за что должен был быть наказан, или Всевышний Аллах спонтанно сделает что-то причиной искупления его прегрешений или ахри дальки и тому подобное. Ау якуну максудун бидахаль джанна анна духуль маал, либо же под словами в текстах шариатских «войдет в рай» может подразумеваться вхождение в рай, то есть рано или поздно войдет в рай. «Бимана анна усаяулю ля духуль джанна», то есть рано или поздно, то есть когда-нибудь он обязательно войдет в рай. «Какауля алейсалатусалям», как сказал пророк Саусам, «Анкаль ля иляхла дахаль джанна», тот, кто сказал «ля иляхла», войдет в рай. «Оманкана ахиру калями ля иляхла дахаль джанна», тот, чьими последними словами были слова «ля иляхла», войдет в рай. «Оман салю салюватль мактубат», тот, кто выполняет пятикратную молитву, Всевышний Аллах субхана ва тааля обещает ему ввести его в рай. Или Пророк сказал, что те, кто соблюдал уразу, их в судный день призовут из дверей Раяна. И как я тебе упомянул, в разных хадисах, как это упомянуто в разных хадисах. Фаидаль ахадис аль-латифия духуль джанна билитват, то есть в тех вещах, которые говорится о том, что человек войдет в рай, то есть в утвердительной форме, таратан юраду минга духуль ауали, то есть либо подразумевается изначальное вхождение в рай, ва таратан юраду бига духуль маали, а иногда может подразумеваться под вхождение в рай, что он войдет рано или поздно, то есть он когда-нибудь довойдет, то есть может быть до этого будет подвергнут наказанию, чтобы очиститься от тех грехов, с которым ему придет судный день. Уайтараттабу аляхада нафи. Фаида нафа, это и то же самое говорит в вопросе отрицания. فإذا نوفي دخول الجنة عن العمل من العمل يراد به ناف الدخول الأول. Точно так же это касается вопрос отрицания. То есть, когда говорится «не войдет рай», наоборот, говорит «не войдет в рай тот, кто сделал то-то, то-то». И поэтому, если упомянуто отрицание вхождения в рай тому, кто совершит какое-либо плохое дело, то под юраду бихи нафиль духуль аль-ауали либо подразумевается изначальное вхождение в рай, а у нафиль духуль ма-али либо то, что он никогда не войдет в рай. Валлави янфи ангу духуль ауаль гум ахлю таухид. Те, в отношении кого упомянуто изначальное вхождение в рай, это единобожники, аль-лавина лягум дзунуб, то есть у которых есть какие-то грехи, ютагару на минга, они будут очищены от этих грехов, Иллям яхфир лягу джаллю аля лягум, если изначально Всевышний Аллах спонтанно не простит им эти грехи. Амма лявина юнфа ангум и духуль маали, те же, о ком сказано, что они вообще никогда не войдут в рай, ян ля ядхулюна ауалян валя маали, то есть изначально не войдут в рай, и позже, потом тоже не войдут. Ля я улюна ильджан тястан, то есть не войдут в рай вообще. Фагауляй гумагль куфар, то это является неверующие. Филяуль махтан каули, как допустим, в словах пророка салсам, ля ядхульджан такаттат, не войдет в рай сплетник. Ля ядхульджан такатур рахм, не войдет в рай тот, кто разрывает родственные узы. Ля ядхульджан танаммам, не войдет в рай тоже сплетник. Ваш бахдальк и тому подобные слова, то есть так следует понимать баракалуфикум шариатские тексты. فَهَذِهِ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. То есть в этих хадисах упомянуто то, что человек не войдет, который совершает это дело, не войдет в рай. هَلْ هَذَ مَعْنَهُ لَا يَدْخُلُ أَبَدًا. Надо правильно ли понимать, или понимается ли из этих хадисов, что человек никогда не войдет в рай. لَا لَا يَدْخُلُ غَوَلًا. То есть не войдет человек изначально в рай. То есть если это и был единобожник. وَفِبَادَ نُسُسْ نَفِي دُخُلْ جَنَّةِ دُخُلْ مَعَلِ. В некоторых же текстах сказано, что вообще никогда не войдет в рай. Я не нагумляя улюна ильджанти аслан, то, что они не войдут в рай изначально, вообще. Бальмалаху нару, однако пристанищем для них будет ад. Халидина фига, вечно они там пребывать будут. Хохоли джалю аля, как Всевышний Аллах Субхану сказал, валя яд хулюна джанна, то есть неверующих, и не войдут они в рай. Хатта яли джульджамалю фисамил хият, пока верблюд не войдет в игольное ушко. Кама фихоли джалю аля, так же, как сказал Всевышний Аллах, ухат харрам Аллаху алих льджанна, Всевышний Аллах сделал запретным для него рай, то есть никогда в него не войдет. Вама Аллаху нар, и пристанищем ему будет ад. Вама ли зуали мина мин ансар, и у злотворящих не будет помощников. Идан, фатахасса лалана какаида л'амма мин каваади ахли сунна фи фахми л'аят валя хадит аль-ваид. Мы, то есть выводом является общие правила из правил Ахли Сунна Джама в отношении понимания аятов и хадисов, в которых упомянута угроза. Аналь-ая уль-хадис, то, что тот аят или тот хадис, идакана фи-итбад духуль-джанна, если в нем указывается, то есть указание на вхождение в рай, аля-фи'ли мин-аля-фаль, за какое-то определенное действие, фа-инна-хаза литбату ян-касим-иля, то это утверждение делится, то есть утверждение о вхождении в рай делится на две вещи. Духуль ауали, то есть изначальный вход, бимана аннаху юхфару лягу фаля юахас, то, что ему будет прощены его грехи, не будет с него спроса, а у аннаху ляйся мин ахлиль хисаб, или же вообще он будет избавлен от расчета, как в некоторых хадисах же сказано, что войдут в рай без расчета. А у анналлаху джалля ва аля хафафа анху фаютхилю ауалин, или то, что Всевышний Аллах субхана ва таала облегчит ему, он войдет туда изначально. А у аннаху ляйся мин ахлиль духуль маали, или то, что он не является из тех, кто войдет поздно. А он на гуминагле духуль маали, или же у нас те, кто войдет в рай, но позже. Вахака за абсуга на гуляет хуль гуаволен. И также наоборот, то есть которое сказано, что не войдет в рай. Либо не войдет туда изначально, а уляет хуль гуаволен ва маален аль хадисава, или же не войдет туда как изначально, так и позже. Вазимин кавадиль мухимма инда ахли суннати аль тихаляфу биха аль хаварш муатазля. Это очень важное правило ахли сунна, которым они противоречат таким заблудшим сектам, как хариджиты и муатазилиты. Иза такарра хадиль кайда фасар аль хадису фихи викру духуль джаннати аль аннаху ла язиду аля хадиль шайя. Аля хадихи шайян. Если мы это поняли, то есть это правило, то в этом хадисе указание на то, что человек войдет в рай, если он не будет даже ничего добавлять к тому, что упомянуто в этом хадисе. Валям юзгар фидалика аннаху фааля закат. И не было упомянуто в этом хадисе закат. Валя аннаху ата биль хач, не упомянут был хач. Ваман тарака закат фагу мин ахли ваид. А мы знаем, что тот, кто не выплачивает закат, тот попадает под угрозу. Ваман тарака аль хач фагу мин ахли ваид. И тот, кто не совершает хач, тот попадает под угрозу. Файза такарра газа факаулиху. Тогда, если мы это поняли, то слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то есть слова этого бедуина, лям азида аля залика шайн, то что лям азида аля залика шайн, то что этот бедуин сказал, я ничего к этому не добавлю, а было упомянуто только молитва и уроза. Адхуль джанна вайду ли я в рай, каля наам, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, да, махмулю на ля хади тауджихайн. Каким образом мы должны бараклуфикум понимать этот хадис? У нас бараклуфикум общее правило гласит, как сказал Всевышний Аллах спонтанно, валя укана мин инди гайри ля, ля ваджа дуфи ихтиляфан катиран. Если бы это было, то есть Куран или Сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям были бы не от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, то они нашли бы в нем много разногласий. Поэтому, когда мы видим, что внешний какой-то аят противоречит другому аяту, или какой-то достоверный хадис противоречит достоверному другому хадису, или какой-то достоверный хадис противоречит баракалуфикум какому-то аяту, проблема баракалуфикум в нашем понимании. Просто мы этого не понимаем, поэтому надо обратиться к уляма. И вот точно так же здесь там шейх Салих аль-Шейх, хафизаху Аллаху тааля, указывает на то, как понимать этот хадис, который вроде бы внешне противоречит другим шариатским текстам, которые сказано о том, что тот, кто оставляет закят, или тот, кто оставляет хадж, то есть чревато это последствиями, а тут сказано, что он войдет в рай. Аль-Ауль, то есть вероятность, или как правильно понимать этот хадис, «Анна уфикауль ля мазид аля далика шай» то, что он подразумевал по словам «я не добавлю ничего к этому», «Анна уфаль ваджибат аля тя уджабу гудлау джалю аля фататхуль ваджибат фикаули харам аль харам». То, что под «я не добавлю ничему к этому», то есть «иннаху фааля ваджибат аля», то, что этот человек будет выполнять то, чем обязал его Всевышний Аллах субхана ва тааля. И поэтому все остальные обязательные вопросы входят в слова «харам туль харам». То есть я сделаю запретным то, что буду считать запретным то, что назвал, и то, что считает, является запретом в шариате. Лянна только ваджибатль харам, потому что оставлять то, что является обязательным в шариате, является запретным. Фагу и да харрама таркль мухаррамат, поэтому этот человек запрещает, будет считать запретным оставление того, что запрещено. Но она гуанна уфаля, то есть будет обязательно это выполнять. Вот таучи сани, второе понимание этого хадиса. Анна газа хадис юфхаму ма гайри мин аль хадиси ка кайда ахли сунна фи нусус аль ваад валь ваид. То, что эти хадисы должны пониматься в совокупности с другими хадисами, что является правилом у ахли сунна джама, в вопросах обещания награды или в вопросах обещания угрозы, то есть наказания за какие-то дела. Уанна на ля на фаму нассан минна нусус аль ваад ау нусус аль ваид аля хиддатихи. То, что мы не должны понимать шариатские тексты, будь это аят или хадис, в которых сказано об обещании награды за какое-то дело или обещании наказания за какое-то дело, как смотря отдельно на этот хадис. Нет. Бальнадумуху или ашбахи, мы должны собрать подобные хадисы, фаяттадыхуль макам, и тогда нам становится ясна эта тема. Факуны дан духулю джантама ауджуды шурут вантифаль мавани. То есть отсюда мы понимаем, что вхождение в рай будет при соблюдении всех условий и при отсутствии каких-либо вещей, препятствующих этому бараклауфику. Что касается бараклауфику, как говорит шейх Усаймин, кроме пяти условий, то есть вот пять столпов ислама для нас являются другими. Все остальные вещи бараклауфику, которыми является человек, то есть которые являются для обязательным человеком, то есть они не сами по себе являются обязательным, а по причине наличия каких-то причин. То есть человек бараклауфику обязан проявлять благочестие родителя. Когда у него есть родитель? Если у него нет родителя, он не обязан этому. Человек обязан быть справедливым к своим детям или к своей жене, если у него есть жена, если у него есть дети, если их нет, то он не обязан. И так далее, все остальные ваджибаты. Важное замечание со стороны шейха Усаймина, рахимахуллах. Ау юкаль, или же третье мнение. Духуль джанта гуна маль ихтисари мазукира духулин маалин. То есть, что имеется в виду, что он войдет в рай, то есть может, позже войдет в рай. Может быть, не сразу, если остальные не будут, но рано или поздно войдет. Сумма атамма фаинна уетхулю. Сумма атамма фаавайда атамма. Если же он будет полностью выполнять все ваджибаты, фаинна уетхуль духуль авалин, то он изначально войдет в рай. То есть, как будто бы эти уляма, кто говорит о таком мнении, они хотели указать на то, что оставление уразы или уставление хаджи, оставление заката не является куфром. ولابد أنه إذا كان على ذلك نحو فإنه من أهل الجنة. فإذا если он будет в таком положении, то он будет из обитателей рая. ولأن الله جل وعلا هو الذي وعد بذلك وبلغه رسوله. Потому что Всевышний Аллах это описал, это обещал и сообщил нам об этом его посланник, саллаллаху алейхи салям. Каулиху иза салляйт аль мактубат. Что касается его слов, если ты выполнил пятикратную обязательно, будешь выполнять пятикратную обязательно молитву, тадуллю аля тааллюк и далеки без салават аль харс, то есть в этом указание на то, что это связано с пятикратной молитвой. Вахада юхриджу ан навафиль, то есть из этого мы понимаем, что туда не входят желательные молитвы. Укадали каулиху сумта рамадан. Таллюку бишахр аль-ваджиб, то, что это связано с тем месяцем, когда держать обязательно уразу. Ваза юхриджу ан-навафиль, то есть этим самым выводится из этого текста желательные виды поста. Есть еще баракаллаху фикум, другую тафсир уляма упомянули, то, что эти вопросы этот человек задавал пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, во время хаджа. И, соответственно, ваджиб хаджа с него снялся. И то, что внешне этот человек был похож на бедного человека, и поэтому, соответственно, он не был обязан закятом Аллаху Алим. Или же баракаллаху фикум, как очень важно обратил внимание шейх Салих аль-Шейх, то, что это ривая из риваятов хадиса. Если же забрать все риваяты этого хадиса, может быть в этих хадисах баракаллаху фикум упомянуты все пять столпов ислама. Тут же баракаллаху фикум рауви, то есть передача хадиса, или же науви, привел здесь часть этого хадиса частично, баракаллаху фикум, то есть они полностью все риваяты этого хадиса. Поэтому собрать, то есть очень много путей объединить между этими хадисами и теми хадисами, в которых говорится о том, что оставление хаджа, оставление заката чревато наказанием и так далее и тому подобное. Поэтому хадис никак этим хадисам не противоречит Аллаху. Вакаулюху, что касается слов «вахляль халям», буду халяль, буду считать дозвольным дозвольное, «хаза ихталяфа фигиль улямаля кулейн». У ученых баракаллаху фикум есть разногласия в понимании этих слов. Они разделились на два, то есть есть существует два мнения в отношении, в понимании этих слов. Аль-каулю ауль, первые слова, «хуа ляди закраху науви фи ахри зикрихиль хадис». Первое понимание, это то, как растолковал сам науви и сказал «маана ахляль халяль». Сказать, что смысл буду считать дозвольным дозвольным. Фаальтуху муатакидан хилля. Буду делать этот халяль, будучи убежденным, что он является дозвольным. Хаза ваджху инда ахли аль-илм. То есть это первое мнение у ученых. Лианна аль-маана ахляту аль-халям аннаху иатакада ва фаалаху. То есть то, что первый смысл, то, что он убежден в дозвольности дозвольного и совершает это дозвольно. Вальваджху ас-сани, второе мнение. Аннаху иатакада ва лям яфаль. То, что он считает это дозвольное, и не делает этого. Фамана каули ахляту халяль, то есть смысл слов иатакату хилля куллама халяху Аллах, то есть я буду считать дозволенным все, что дозволил Всевышний Аллах Субханаталя, валяйся финавси атирада ляма халяху Аллаху джалля валя. И нет у меня претензий к тому, что сделал дозволенным Всевышний Аллах Субханаталя. Вагада ахдуль маана яйн, это один из смыслов баракаллаху фикум. Валь маана ауль, первый смысл адидакара унауви, то есть то, что упомянул Науви, и ин анна, то, что здесь подразумевается под ихляль халяль, считать дозвольным дозвольно, яхтады ан тафаля. То есть если ты считаешь дозвольным дозвольно, то ты это должен делать. А он тамаля. А он тати халяля ляди халяллах, то есть совершать то, что считается дозвольным, или же употреблять в пищу, одевать и так далее и тому подобное. У алля тастанки фаангу, и чтоб ты не чувствовал никакого стеснение к этому, бимана анна манхаррама аля нафси ищаин миналь халяль мутлакан, тот, то есть имеется в виду, что тот, кто запретил сам себе какую-то вещь, которая для него изначально является дозвольной, фаиннаху лям юхиллиль халяль фиалян, подобный человек не считает дозвольное дозвольным, ва хаза маана ляйса биджаид инди. Вот этот смысл, говорит, у меня шейх говорит, считает, я считаю, что это не совсем правильный смысл, то есть шейх Салих. Лянна фиаля кулля халяли мумтани, потому что невозможно выполнить, то есть сделать любой халяль. То есть вот сколько фруктов на земле дозвольных, невозможно же все эти фрукты съесть. Сколько овощей, недозвольно же все. Сколько женщин на земле, недозвольно же на всех жениться, правильно же? Не получится же. Вакадля из татэу куляхат, может быть, или сколько одежды, не можешь же ты всю одежду одеть. Валя из татэу куляхадин, и не каждый это может. Валянна аль-халяль валяль хамд, потому что дозволено, ухвала Аллаху, кафир джиддан ва мубухат кафира, то есть очень-очень много дозволено. Файтьянаху фиалихи, и поэтому совершать весь халяль, биатикаде хиллихи, считай это дозвольным, хаза саб, это невозможно или тяжело. Уамитлю хаза раджуль салля юалляк бикулли шей. Потому что этот человек, то есть, который задал вопрос, он же не связан с каждой вещью. Уаза айдан мимма якуну фи гари стита. Поэтому это не входит в его возможности. Ульваджу Сани, второе мнение, Аддатида Карнагу, Минанна Паулигу, то, что мы упомянули, то, что по словам Ахляль халям буду считать дозвольным, я не и'атакатту хилля, то есть я буду считать, моя акида будет, что халяль, он халяль. Халям яти финаси райб мин анна ма ахаллаху Аллаху джаллафаху халяль. И не будет его души какого-либо сомнения по отношению к тому, что дозволил Всевышний Аллаха, что это является дозвольным. Халла вагир он твоиб. И это, говорит, внешний смысл правильный. Я не вагир мин хадиса хасан ваху ауля. То есть так понимать это, говорит, более правильно. Ля анна гуля яльзам ангу ля вазим он гайру джаида. Потому что за это не следует ля вазим. То есть какие-то не требуются, которые вещи, которые являются не совсем правильными. То есть как в первом мнении. То есть первое мнение как будто бы требует от тебя все, что ты считаешь халялем, все это одеть, все это покушать, все это, например, померить и так далее и тому подобное. И поэтому более правильное мнение, бараклофикум, считать просто дозвольно-дозвольно. И бараклофикум очень важный вопрос, на который я хочу обратить внимание. В этом хадисе бараклофикум прямое опровержение секте, которые называют себя стандарт халяль и так далее и тому подобное, что изначально было придумано малазийцами, потом распространено в странах СНГ и так далее и тому подобное. Обратите внимание, здесь этот человек сказал, если я буду совершать пятикратную молитву, совершать пост, считать дозволенное дозволенным, считать запретное запретным, и ничего к этому, да, войду в рай, сказал да. Отсюда мы понимаем, что если человек не будет совершать пять молитв, в рай не войдет. Если человек будет совершать, например, то есть совершать пять молитв, не будет совершать пять молитв, все остальное делать, в рай не войдет. Либо будет не держать, не будет уразу, все остальное будет делать, в рай не войдет. Либо будет совершать пять молитв и поститься месяц Рамадан, но при этом не будет считать дозволенным, в рай не войдет. А если баракалуфикум в рай не войдет, получается, это считается одним из кабайр. Мы с вами баракалуфикум не раз разбирали вопрос, что является смертным грехом в исламе. Смертный грех в исламе баракалуфикум, это если есть указание в шариате на то, что если какой-то человек совершает это действие, то он не войдет в рай, это или же ему обязан не войдет в рай, или же войдет в ад, или же проклятие и так далее и тому подобное. Баракалуфикум, что это является смертным грехом. Поэтому не считать халяль халялем, это является смертным грехом. И отсюда, баракалуфикум, мы понимаем слова шейха Усаймина, который говорит, не считать халяль халялем намного хуже в исламе, чем считать харам халялем. И сколько эти люди, баракалуфикум, вот эти всякие организации начинают запрещать то, что является запретным, то, что является дозволенным в шариате. И мы видим из этого хадиса, что это чревато последствиям, то есть каким последствиям, что человек не войдет в рай, если не будет считать халяль халялем, баракалуфикум. Поэтому надо быть очень-очень осторожным, баракалуфикум, очень-очень осторожным и не торопиться. Если ты чувствуешь какое-то, баракалуфикум, стеснение какой-то вещи, ты, брат, оставь эту вещь, то есть для тебя же не является, как мы вот видели, первое мнение опровергшее саля, чтобы ты что-то обязательно употреблял в пищу. Ты его не ешь, но не называй это харам. Не называй это харам, и поэтому салиф, если ты видишь баракалуфикум, слова первых салифов, многие из них даже слово харам четко не говорят, акрагу залик, мне это неприятно, я считаю лучше этого не делать и так далее и тому подобное, боясь назвать халяль харамом баракалуфикум. Понятно, да? Амма каулю раджу, что касается слов, харам туль харам, и буду считать запретное запретное, валям азид аля залика шай. То есть почему шейх Усаймин, я извиняюсь опять, почему шейх Усаймин сказал, что считать халяль харамом намного хуже, чем, то есть вот назвать вещь халяльной. Вот стоит баракалуфикум какая-нибудь, например, йогурт какой-нибудь в пачке, и приходит, тут харам этот йогурт кушать. Это намного хуже сказать, чем про свинью сказать, что ее халяль кушать. Понимаете? Намного-намного хуже. Почему? Потому что основа вещей, то, что они халяль. И поэтому баракалуфикум, чтобы вещь назвать харамом, должен быть четкий довод из Курана и Сунны. То есть у нас не должно быть довода на то, что вещь халяль. У нас должна быть вещь, довод на то, что это вещь харам. То есть возвращаемся мы к основе. Как вопрос бида? То есть тот человек, баракалуфикум, который дозволенные вещи называет харамом, и при этом требует у тебя довод, ты приведи мне довод, что этот йогурт, это шоколадка, это печенька, это конфетка является дозволенной. Это тот же самый, то есть подобно человеку, который совершает бида и говорит, приведи мне довод на то, что это бида является запретной. Мы всегда говорим, что приводит довод не тот, кто на бида, а бида говорит, а тот, кто на бида, говорит, что это не бида, или говорит, что это хорошая бида и так далее и тому подобное. Правильно же? Он же обязан доводом из Курана и Сунны, что дозволено совершать тот или иной вид поклонения. Если же он не приведет довод из Курана и Сунны, что те или иные слова, или те или иные убеждения, или те или иные дела узаконены в шариате, он совершил бида. И довод он должен приводить на законность своего действия, или своих слов, или своих убеждений, а не тот, кто отрицает это новшество. Вот так же и в этом вопросе баракалуфикум очень важно, его надо правильно понимать. Из-за невежества людей баракалуфикум многие люди считают халяль харамом и тем самым подвергают себя такому опасному наказанию, как лишение себя рая. Амма каулю раджи, что касается слов харам туль харам, за харам туль харам, буду считать до запретной запретным, валя мазида ля далика шай, и не добавлю ничего к этому, а от хульджанна вайду ли я в рае, факаля наам, ну что проксал саму сказал, да, фатахриму харам яштамилю мартабатаин, яшмилю мартабатаин. Засчитать запретный запретным подразумевает под собой две вещи. Яшмилю этикад вот так. Первое охватывает собой баракалуфикум убеждение и оставление. Фатахриму харам ан таатакида хурмата. То есть, что значит считать запретное запретным? Чтобы ты был убежден в том, что это запрещено. То есть, считать свинину запретной, считать вино запретным, считать, допустим, никах на родственницах, на которых не дозволено жениться, запретным. Считать воровство запретным, считать прелюбодеяние запретным. Ватаня антаф аляма и атакаттаху минаттаркель мухаррамат. Второе, то, что ты считаешь запретным оставлять, это тоже входит в понятие считать запретным запретным. Значит, считать запретным запретным не входит только понимание убеждений связано. Также это связано с делом. Фамани атакада хурмат аль харам. И поэтому тот, кто считает харам запретным, вафааля, и при этом он делает это, как он в рай войдет? Просто так в рай войдешь, что ли? Нет. Фагуа мин ахлиль ваид, он попадает под угрозу наказания. Яни мин ахлин асьян, то есть он является грешником. Амма ман лям яатакид хурмат аль харам, а тот же, кто не считает харам харамом, то считает свинину халялем, считает вино халялем, фагуа кафир, тот является неверующим. Валия зубля. Ляннаху ма саддак Аллах, потому что он не верит Всевышнему Аллаху Субхану фи хабрихи, в его сообщениях, аннаху иатакада гайра ма амар Аллах. Или же он имеет убеждение, не соответствующее тому, что приказал Всевышний Аллах Субхану би атикади, то есть то, что приказал Всевышний Аллах Субхану, какие убеждения нам носить. Фаинна ли атикада би тахрим аль мухаррамат фардун мин аль фарайд. Считать, то есть будучи убежденным в том, что харам, который назвал Всевышний Аллах Субхану харамом, считать это харамом, это является одним из фараид аль-ислам, то есть одним из фарзов в исламе. Ва акидатун ля будда минха, то есть это акида, которая обязательно должна быть у верующего. Лянна маанаху ильтизам би амрилля, потому что если человек считает тот харам, который назвал Аллах его посланник, саллаллаху алейхи вассаляма, харамом, этим самым он обязал себя приказами Всевышнего Аллаха, смотрели, ва амри расули, и обязал себя приказами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. И запрет запретом Всевышнего Аллаха считает, и запретом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Понятно, да, это? Это что касается слов шейх Салих аль-Шейх.